Глава 37. Смелый шаг. На следующий день, когда Диба пришла в школу, заплечная сумка ее была битком набита всякими полезными вещами. Там лежали бутерброды, шоколад, чипсы, бутылка лимонада, перочинный нож, блокнот и несколько ручек, секундомер, лейкопластырь, бинт, нитки с иголками, пачка вышедших из употребления британских, а также иностранных денег, которые она насобирала в ящиках столов, шкафов и комодов по всему дому, и много других, на ее взгляд, необходимых предметов. И в довершение всего ее любимый зонтик. Покидая дом в то утро, она крепко обняла всех своих родных, и те даже слегка удивились ее нежностям. «Ну, пока, до скорой встречи», — сказала она брату Хассу. «Меня, возможно, какое-то время не будет дома, так что ты не очень волнуйся, ладно? Надо съездить кое-куда по делам». Диба снова и снова повторяла себе, что план ее может еще и не сработать, и тогда все ее сборы и приготовления кончатся ничем. И все же весь день она чувствовала, как сильно бьется сердце. Сначала ей казалось, что это просто от нетерпения поскорее отправиться в путь, но потом поняла, что ей страшновато. «Ну, значит, и то, и другое», — сказала она себе. В то утро она решила как можно меньше со всеми разговаривать. Бекс почему-то не сводила с нее глаз, словно что-то подозревала, а у Занны был какой-то смущенный вид. Но Диба старалась не обращать на них внимания. На завтрак вместе со всеми она не пошла, а направилась прямиком в школьную библиотеку. В читальном зале уже сидели несколько школьников. Кто делал домашнее задание, кто просто читал, кто щелкал по клавишам, уставившись в монитор компьютера. Господин Пурди, библиотекарь, бросил на нее быстрый взгляд и тут же вернулся к своим бумажкам. В комнате стояла тишина, лишь изредка прерываемая тихим шепотом. Диба прошла между рядами столов и попала в помещение, заставленное книжными стеллажами. Она пробралась в самый дальний конец, внимательно осмотрела стеллажи и надела на правую руку сшитую из книжной страницы перчатку. У нее было такое чувство, будто разноцветные корешки книжек внимательно на нее смотрят, будто изучают. Потрепанные переплеты были забраны в прозрачные пластиковые обложки. Диба посмотрела вверх. Полки подымались над ней на метр или даже выше, уходя к самому потолку. «Все так и есть», — прошептала Диба и еще раз проверила содержимое сумки. «Взойти по книг ступеням», — прочла она одну из строчек на перчатке, — «с яруса на ярус». Ее никто не видел. Она осторожно подняла ногу и поставила ее на краешек самой нижней полки. Потом встала на цыпочки и ухватилась рукой за полку над головой. Так, не спеша и очень осторожно переставляя ноги, как по лестнице-стремянке, она стала подниматься по книжным полкам все выше и выше. Сначала ногу подтянулась, потом руку, ногу, потом снова руку и так далее. Мешало только то, что книжки на полках стояли тесно, и цепляться руками и искать опору для ног было довольно трудно и неудобно. Полки от тяжести ее тела слегка покачивались, хотя и не падали. Потом, попривыкнув немного, Диба даже стала прочитывать названия книжек, корешки которых проходили перед ее глазами. Наверное, скоро уже потолок. Диба продолжала все так же медленно подниматься и, главное, старалась не смотреть вверх. Чем выше она поднималась, тем меньше потрепаны были корешки, и названия все какие-то незнакомые. «Оса в парике», «Храброе яйцо», — прочла она заглавие двух из них и попыталась вспомнить, попадались ли ей эти книги раньше. Но что это? Она все карабкается и карабкается, все выше и выше, а потолка нет как нет. Интересно посмотреть вниз. Далеко ли пол? Примечание. «Оса в парике». Так, кстати, называлась одна из глав «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, не включенная автором в окончательный вариант книги.